Дарите женщинам цветы, дарите друг, дарите улыбки, ласки и мечты, и радости открытий, что жизнь прекрасна и нежна, и солнце ярко светит, а ночью звезд и луна, и мы за них в ответе, за чистоту сердец и слов, за каждое мгновение, когда в душе живет любовь, душа не знает тленья. Дарите женщинам весну, дарите друг, дарите зимою снега белизну и летних ливней нити, осенние радуги цвета и танго листопада. Пусть будут искренни всегда цветы, глаза и взгляды. Пускай безумствует копель, горят в печи поленья, когда в душе поет свирель, не знает сердце тленья. Дарите женщинам любовь, дарите друг, дарите. Пусть я в сбывающихся снов приходит к ним в обитель, и поцелуй, и сердце стук, и хмель ночной прохлады. Дарите женщинам, мой друг, сонет и баллады, вершины гор и рек хрусталь, и кольца, и каменья. Для счастья ничего не жаль, не знает счастья тленья. Дарите женщинам цветы, дарите друг, дарите улыбки, ласки и мечты, и радости открытий, что жизнь прекрасна и нежна, и солнце ярко светит, а ночью звезд и луна, и мы за них в ответе, за чистоту сердец и слов, за каждое мгновение, когда в душе живет любовь, душа не знает тленья. Пока в душе живет любовь, душа не знает тленья. Цветы не знают тления.